Глава 6. Фотоснимок сна. Алиса читала книгу и время от времени поглядывала на часы. Когда короткая стрелка подползла к часу ночи, девушка удобно устроилась на кровати. Для начала ей необходимо было попасть в сон Олега и только после этого крепко заснуть самой. Алиса привычно вошла в транс и оказалась перед серой стеной снов. Олега она нашла очень быстро, в уже знакомом ей кошмаре с цирком мутантов, где властвовал странный человек в маске. Видимо, этот сон мучил Олега часто, и девушка догадывалась, чем именно он вызван. «Пора покончить с этим», — подумала она, и, шагнув на арену, решительно рванула с незнакомца маску и, не удержавшись, вскрикнула. Под маской не было лица, только серая вязкая масса. Олег, с ужасом наблюдавший за разворачивающейся перед его глазами картиной, заметно вздрогнул и отступил. «Это только сон, не бойся!» — крикнула ему Алиса и, подскочив к парню, потянула его прочь. Волков не сопротивлялся. Он тоже хотел покинуть кошмар как можно скорее. Девушка открыла дверцу прямо в полотнище цирка Шапито, и ребята шагнули в уже хорошо знакомый Алисе тоннель. «Ты как всегда вовремя!» — хрипло проговорил Олег. Заметно, что он все еще находился под сильным впечатлением. Алиса посмотрела на Волкова с сочувствием. «Так и не получается управлять сном?» — спросила она. «Нет», — он бессильно развел руками. «Просыпаюсь только, когда этот человек пытается снять маску». Парень вздрогнул, вспоминая серое месиво, оказавшееся у властелина цирка вместо лица. «Какая же гадость! Хочешь, никуда сегодня не пойдем?» — предложила девушка, оглядываясь по сторонам. «Найдем какой-нибудь райский уголок и просто отдохнем. Искупаемся в море, поваляемся на солнце. Когда еще предоставится такая возможность посреди глубокой осени?» Но Олег покачал головой. «Не беспокойся, я в норме. Пойдем искать твою француженку. Это хотя бы меня отвлечет». Алиса нашла сон француженки очень быстро. И опять они оказались в самом начале сна. Опять ухоженная женщина ходила, кружилась по комнате, напевая песенку. Алиса из-за серой пелены ткнула в нее пальцем. «Олег, вон она! Сможешь запомнить?» Олег, дернув плечом, достал телефон. «Давай-ка попробуем заснять. Вдруг получится. В любом случае, по-моему, хуже не будет». Девушка кивнула. Странно. Простая мысль сфотографировать что-то из сна никогда не приходила ей в голову. Сразу видно, что Волков – технарь до мозга костей. Олег нажал на кнопку камеры и спросил. «А поближе мы подойти сможем?» Алиса нахмурилась. «Тогда мы войдем в ее сон, и она нас увидит. А мне пока что не хочется ей показываться». «Тогда все. Давай завтра посмотрим, что получилось». «Как ты думаешь, а я могу прямо сейчас проснуться, чтобы набросать эскиз портрета? Ну, хоть знать, кого искать». Алиса озорно усмехнулась. «Не знаю. Ну, давай попробуем. Вдруг получится». Она подошла к Олегу вплотную, просунула руки к нему под мышки и одновременно крепко поцеловала его в губы и пощекотала. Судя по тому, что Олег мгновенно исчез из сна, фокус удался. Резко, словно отброшенный пружиной, Олег вскочил с кровати. Вытерев губы тыльной стороной ладони, он кинулся к столу, где у него лежали загодя приготовленный альбом для рисования и карандаш. «Вот ведь дура!» Размашистыми штрихами Олег наносил на бумагу запомнившиеся ему черты незнакомки. Узкое лицо, четкие линии асимметричного каре, миндалевидные глаза. «Ага, так просыпаться, недолго и ласты склеить!» Критически осмотрев законченный эскиз, парень бросил альбом на стол. «Нет, ну точно дура!» Теперь Олег сказал это совершенно без злобы и тихонько, чтобы не разбудить мать, засмеялся. Уже собираясь ложиться, он вдруг вспомнил про телефон. Не ожидая чудес, Олег вытащил его из кармана джинсов и открыл последние фотографии. На них нечетко, словно сквозь толстое и грязное стекло, но все-таки проступал знакомый образ. После этого Олег еще некоторое время сидел с открытым ртом, а потом решительно включил компьютер. Сна в его глазах уже не было. Когда появились первые результаты, он с ухмылкой потянулся к телефону и ткнул несколько кнопок. Через долгих 15 гудков в конце концов раздался хриплый, заспанный голос. «Да, все получилось. Проснулся я замечательно. И надо тебе сказать, мне есть что тебе сказать по этому поводу». и, не слушая сбивчивых фраз в трубке, мстительно закончил. «Спокойной ночи! До завтра!» Олег повесил трубку и отключил телефон. «Подумаешь, 4:30 утра. Еще целых 2.5 часа можно поспать». Он блаженно вытянулся на кровати и закинул руки за голову. «Абонент временно недоступен или находится вне зоны действия сети». Алиса со злостью швырнула телефон на тумбочку. «Ну и пожалуйста, а мог бы и сказать». Злиться Алисе можно было еще несколько часов до начала учебного дня, но кое-что девушке эти часы скрасило. Закинув руки за голову и уставившись в потолок, Алиса вспоминала свой первый поцелуй и переживала его снова и снова. Так она и задремала. Утром Алиса обнаружила у себя на компьютере в почте письмо от Олега. Там было краткое резюме и ссылки на ресурсы, где Олег проводил поиски. Женщина, которую они видели во сне, все-таки существовала. Более того, она оказалась ни много ни мало женой влиятельного французского политика и бизнесмена арабского происхождения. Звали ее Моник Алькадур. Сама она была коренной француженкой, ее предки имели дворянский титул, но, как это часто бывает, не владели ни землями, ни крупным состоянием. «Надо будет все же поговорить с ней», — решила девушка и побежала умываться. После почти что бессонной ночи Олег чувствовал себя на удивление бодро. Дела с поиском француженки пошли хорошо, не в пример поиском его собственного отца. «Может, все-таки не искать его? Мама права, если он не хочет». Навязчиво крутились в голове мысли. Но в то же время Олег знал, что больше всего страдает от неведения и сомнений. Знать бы точно, что отец не причастен к этим делам с уродами, и можно было бы спать спокойно. Причем в буквальном смысле. «Олег, ты еще спишь? Я налила кофе. Тебе еще до школы с чудом гулять!» — крикнула из коридора мама. Она металась по прихожей, торопливо собирая сумку. Сегодня ей нужно было на работу пораньше. «Встал уже!» Сна не было ни в одном глазу. Олег выпил кофе, проглотил приготовленную мамой яичницу и взялся за поводок, который щенок уже услужливо притащил хозяину. Улица встретила Олега холодным пронизывающим ветром. Но парень стоически переносил непогоду, дожидаясь, пока чуд обнюхает все деревья и кучу гниющих листьев. «И что ты в них находишь? Я, конечно, читал, что собаки во многом воспринимают мир через запахи, но это, по-моему, чересчур». Олег оттащил чудо от мусорки, где тот, несомненно, учуял что-то интересное. Щенок упирался, но вдруг он как будто подскочил на месте. Шерсть у него на загривке встала дыбом, и он негромко, но очень грозно зарычал. Олег попытался понять, что же так напугало щенка, и уперся взглядом в окно собственной квартиры. Он увидел свет. Это было странно. Олег точно помнил, что выключил его перед выходом. Может быть, мама, убегавшая на работу в спешке, что-то забыла и вернулась? Несмотря на эту вполне здравую мысль, Волкову стало как-то не по себе. Непонятное и непривычное чувство тревоги вдруг охватило парня. «Хватит с нас на сегодня. Пойдем-ка домой», — сказал Олег. В этот раз щенок отправился в сторону знакомого подъезда без колебаний. Дверь в квартиру оказалась открытой. Свет уже не горел. Олег осторожно приотворил ее и прислушался. «Мам!» — крикнул он в тишину. Никто не ответил. Волков включил в коридоре свет и шагнул в квартиру. Разумеется, по уму стоило позвонить соседям и вызвать полицию. Вдруг грабители, теперь он не сомневался во взломе, все еще там. Но с недавних пор Олег привык больше полагаться на собственные силы. В квартире было тихо. Перехватив поудобнее трость с тяжелым набалдашником, он осторожно двинулся вперед. Кругом царил кавардак. Вся обувь была выброшена из тумбочки, шкафчик с маминой косметикой в ванной распахнут, а многочисленные бутылочки и флакончики валялись на полу. Его взгляд упал на зеркало. И собственное отражение вдруг показалось Олегу уродливым и пугающим, так что он поспешно отвернулся. Из комнаты донесся какой-то звук, и парень подскочил от неожиданной мысли, что те, кто ворвался в квартиру, еще тут, прямо у него за спиной. «Все в порядке. Чуть бы их почуял», — сказал он себе. Глубоко дыша, чтобы успокоиться, он осторожно шагнул в комнату и застонал от досады. «Маленький брат исчез!» А корпус большого брата оказался вскрыт, и жесткий диск вырван, что называется, с мясом. Сноска. Жесткий диск, носитель информации, записанный в компьютер. Именно там хранятся все ваши файлы и папки. Осторожно ступая мимо выброшенных из шкафа книг и белья, Олег подошел к окну. Странно. Форточка открыта, и штора возле нее повисла на одной петле. Как будто по ней взобралась очень тяжелая кошка, подумал Олег. Он вспомнил о странной кошке, которая потом оказалась древним божеством, пытавшимся прорваться в наш мир. Неужели они опять вернулись? Но ведь, как я понял, зеркало разбито и проход закрыт. Утихомирив взбудораженного беспорядком чуда, Олег тщательно осмотрел всю квартиру, а затем набрал номер Алисы и коротко рассказал ей о случившемся. «Я не знаю, связано ли это с теми древними или с этим странным цирком, или меня посетили обычные воры, но будь, пожалуйста, осторожна. Кто бы это ни оказался, они могут наведаться и к тебе», — закончил он. «Может, прийти?» Голос у Алисы был обеспокоенный, и Олегу стало приятно, что она о нем тревожится. Но ответил он коротко и почти грубо. «Сам справлюсь. Только вот на школу сегодня, очевидно, забью». «Хорошо. Можно я позвоню после уроков?» «Звони», — согласился Олег и нажал отбой. Потом он позвонил маме. Номер не отвечал. И смутное беспокойство опять кольнуло сердце. Чтобы прийти в себя, Олег начал убирать разбросанные вещи. Несомненно, грабители что-то искали. Но нашли ли они, что хотели? Связано ли это с запиской, так неожиданно полученной им от отца? На всякий случай Олег проверил мамину шкатулку и ящик в тумбочке под телевизором в ее комнате. Деньги и украшения были на месте. Звонок телефона буквально разорвал тишину квартиры. «Олег, ты звонил, что-то случилось?» Голос у мамы был озабоченный, но Олег с облегчением выдохнул. «Да нет, чуть лапы сильно испачкал, а я тряпку не мог отыскать. Нашел уже!» — сказал он первое, что пришло в голову. В трубке слышался гул метро. «Ну, конечно, мама еще не доехала до работы, поэтому телефон и не отвечал. Надо бы, конечно, сказать про взлом, но стоит ли беспокоить маму? С утра у нее какое-то важное совещание, и вообще, странно все это». Проникновение в квартиру стало казаться ему связанным с теми необычными событиями, участником которых он стал в последнее время. «Вот и хорошо, что управился». Голос у мамы стал бодрее. «Не опаздывай в школу, а как придешь, поешь. Разогрей еду и не забудь, что поставил ее разогревать. Я сегодня буду пораньше». «Договорились». Мама отключила телефон, и Олег с удвоенной энергией принялся за уборку. «Странные какие-то грабители, правда, Чуд?» Чтобы собраться с мыслями, он разговаривал с щенком. Тот, смешно подняв ухо, внимательно слушал хозяина. Все перевернули вверх дном, но ничего ценного не взяли. Зашли в квартиру через дверь, но зачем-то открыли форточку и оборвали штору. А ведь она и меня не выдержит, не то что взрослого мужика. Парень невольно шарахнулся от старого плюшевого медведя, пылившегося в комнате еще с тех пор, как сам Олег был маленьким. Туловище игрушки было вспорото крест-накрест, и вылезшая из разреза пожелтевшая вата напоминала внутренности. Неприятное зрелище. Либо взломщики приходили за отцовской информацией, либо это привет от наших старых божественных друзей, сделал заключение Олег, засовывая медведя в большой пакет, чтобы отнести на помойку. «Тяф!» — сказал Чуд, несомненно соглашаясь с хозяином. Олег навел в квартире порядок и подсоединил к большому брату внешний диск, ускользнувший от внимания грабителей. Только дурак не делает бэкапы или хранит их там же, где и основную информацию, веско сказал Волков щенку и занялся восстановлением системы. Сноска. Бэкапы. Резервная копия информации. Компьютерный сленг. День показался Алисе длинным до бесконечности. Но вот уроки наконец закончились. На улице было холодно, и воздух казался белесым от падающего снега. Ранняя в этом году зима. Еще только октябрь, а уже морозно. Натянув на голову капюшон пуховика, девушка направилась к дому, по пути набирая знакомый номер. «Ну как у тебя?» – спросила она, когда Волков принял вызов. «Нормально», – ответил он все же мрачно. «Приходи за инфой. Я думал, что это связано с бумагами отца. Но вдруг дело во вчерашней француженке». Я влезал ночью кое-куда, чтобы собрать о ней как можно больше данных. А теперь думаю, что меня могли засечь и отследить. «Так быстро?» – удивилась Алиса. «Ну, из Франции за мной приехать бы не успели. Но вдруг у них есть кто-то в России? Вдруг это серьезная дамочка?» «Извини». Особо сильный порыв ветра толкнул ее в спину. Алиса зашла за угол дома и остановилась, прислонившись к стене. «В смысле? Не понял», — удивился Олег. «Ну, если это из-за француженки. Получается, я втравил тебя в неприятности». «Не болтай ерунду». Кажется, он действительно рассердился. «Во-первых, неизвестно, ради чего приходили эти люди. Во-вторых, ничуть не жалею, что помогаю тебе». «Я помогаю тебе, ты помогаешь мне. Нормальные дружеские отношения. Ведь так?» Ей показалось, или в тоне Олега была издевка. Что уже, Алиса ее вполне заслужила. Но не могла она вести себя по-другому. Не могла и все. «Пока. Звони, если что», — сказала она вместо ответа и пошла по дорожке к подъезду. Благодаря особенно мерзкой погоде улица была абсолютно безлюдна. Только у самого подъезда стоял, повернувшись лицом к стене, ребенок в ярко-оранжевой и в горох куртке и таких же ярких, похожих на шаровары, брюках. Когда Алиса приблизилась, человек резко обернулся. И девушка с ужасом поняла, что перед ней не ребенок, а карлик. Карлик в ужасном клоунском гриме с криво нарисованной красной помадой с зловещей улыбкой. Маленькие серые глазки, обведенные белым гримом, казались злыми и колючими. «Клоун! Урод из цирка Шапито!» Алиса попятилась. «Слушай меня, милочка!» — проговорил клоун грубым сорванным голосом. «Если ты дорожишь своим драгоценным здоровьем и не хочешь, чтобы с тобой что-то случилось, скажи своему другу, чтобы он до завтрашнего вечера принес на Казанский вокзал и положил в камеру хранения бумаги, которую получил от отца». На миг девушка подумала, что заснула и оказалась в кошмаре, похожем на кошмар, который часто снится Олегу. Она посмотрела на свои руки, на секунду закрыла глаза, пытаясь взять управление сном на себя. Но ничего не изменилось. Алиса находилась в самой настоящей реальности. «Эй, ты меня слышишь?» В руках клоуна сверкнул нож. «Или мне повторить?» «Я слышу, я поняла». Собственные слова звучали издали, точно из другой галактики. «Вот и умница, милочка». Клоун понебратски хлопнул ее по руке, а потом вытащил из воздуха яблоко. «Получи награду и ждите. Завтра с вами свяжутся». Он сунул застывшей девушке яблоко и, фальшиво насвистывая, пошел по улице. Алиса стояла, чувствуя, как ее колотит дрожь. Только когда карлик скрылся из вида, она швырнула яблоко и бегом ворвалась в подъезд. «Получается, это из-за меня. Это я тебя во все впутал». Олег попытался обнять плачущую Алису, но она отшатнулась. Маркиза зашипела, намекая на то, что готова встать на защиту хозяйки. Но этого и не потребовалось. Олег и сам убрал руки. «Прости». Девушка сидела на диване в своей комнате, поджав под себя ноги. «Не надо извиняться», — попросила она, вытирая мокрые от слез щеки. «Еще скажи теперь, чтобы я держалась от тебя подальше, чтобы не подвергаться опасности. Мы уже влезли в это дело, как и в дело Сквазимода, и доведем его до конца».